«Богарт никогда бы не дал тебе так себя вести», — подумал он. «Нехороший мальчик», — закартавил он, как обыкновенный попугай. «Нехороший мальчик». Грабитель не обратил на попугая должного внимания. Вместо этого он раскрыл портфель и окинул наметанным взглядом гостиную. Затем вор приблизился к буфету, где госпожа Холсворт держала все столовое серебро. Мэдисон отлично знал, что там хранятся ножи, ложки и вилки, молочники и соусницы, подсвечники, подносы и чрезвычайно красивая ваза. Госпожа Холсворт неоднократно чистила столовое серебро в присутствии Мэдисона. «Воры!» — завопил попугай. Грабитель, изучавший клеймо на вазе, резко обернулся. «Заткнись, глупая птица!» — прошипел он. «Или мне самому тебя заткнуть?» Мэдисон не счел нужным отвечать на этот вопрос. Вместо этого он влетел на подоконник и закричал во все горло. «На помощь! Воры! Грабители! Взломщики! Разбойники! Карманники! Пожар! Убийство! Полиция! Помогите!» Краем уха попугай услышал, что грабитель уронил вазу, а в следующий миг почувствовал, как его схватили грубые руки. Тут же Мэдисон очутился в темноте кожного портфеля. Взвизгнула молния, и его поволокли из дома в неизвестном направлении. Мэдисон слышал, как хлопнула дверца машины, завелся мотор, зашумели колеса. Наконец машина остановилась. И его снова куда-то потащили. Попугай чувствовал, что похититель поднимается вверх по ступеням. Наконец портфель плюхнулся на пол, и молния раскрылась. Мэдисон встряхнул головой, ошалел, огляделся по сторонам. Он находился в маленькой комнате. Дверь была плотно закрыта, окна занавешены, а на кровати, хмурясь и потирая лоб, сидел грабитель. «Нужно было тебя пристукнуть», — сказал он. «Ты был близок к цели», — чуть было не сказал Мэдисон. «Ты испортил мне все дело». «Ничего, я еще наверстаю упущенное. В том доме полно добра. Да и за тебя можно выручить круглую сумму. Попугаи стоят больших денег. Особенно те, которые знают столько слов. Кстати, если снова начнешь вопить, пожалеешь, что на свет родился». «Да чего я с тобой разглагольствую? Ты ж ничего не понимаешь». Грабитель тяжело поднялся и подошел к столу, на котором стоял телефон. Мэдисон внимательно наблюдал за тем, как тот взял трубку и набрал номер. «Говорит воре, могу я услышать господина Локка?» Прошло несколько мгновений. «Джонни, ты?» «Здорово. И это Сильвер. Сильвер воре. У меня есть кое-что на продажу». «Нет-нет, необычный товар. Попугай». Мэдисон не слышал слов собеседника, но по тону понял, что тот крайне удивлен. «Да-да, попугай», — продолжал Сильвер, — «говорящий. Полагаю, что старина Джонни, покровитель всех жуликов города, знает кого-нибудь с птичьего рынка?» «Правда? Отлично. Пусть он мне позвонит. Миллион благодарностей. На следующей неделе я принесу тебе что-то стоящее. Не пропадай». Сильвер воре положил телефонную трубку и записал в блокноте чье-то имя и адрес. Потом достал из кармана часы на серебряной цепочке и проговорил: «Пора промочить горло». Он поправил серебряную заколку на галстуке, поддернул рукава пиджака, чтобы были видны сияющие серебряные запонки на рубашке, и направился к двери. «Я скоро вернусь», — обратился он к попугаю. «Если кто-нибудь позвонит, ответь». И, засмеявшись собственной шутке, Сильвер вышел из комнаты. Глава 9. Дверь захлопнулась, послышался стук удаляющихся ботинок. Мэдисон подождал еще чуть-чуть и осторожно выполз из портфеля. Первым делом он изучил окно и к своему разочарованию понял, что оно крепко заперто. Он подлетел к камину, тот оказался электрическим. Однако за ним виднелась оштукатуренная плита, прикрывающая дымоход. «В плите есть щель», — сказал сам себе Мэдисон. «Вон какой сквозняк. И если воздух проникает внутрь, попугай вполне может выбраться наружу». Недолго думая, он начал барабанить клювом по штукатурке. Наконец плита подалась, попугай заглянул в образовавшуюся дырку и к своему восторгу увидел квадратик синего неба. В этот миг зазвонил телефон. Мэдисон метнулся к столу и снял трубку. «Алло!» — заговорил он голосом похитителя. «Сильвер воре на проводе». «Я Джонни Локко. Говорят, у тебя есть попугай на продажу». «Да». «И какой?» «Серый африканский». «Говорящий?» «Говорящий. Да птица знает больше слов, чем ты. Пожалуй, ты самый красивый, самый умный попугай во всем мире». «Он сейчас у тебя?» «Да», — подтвердил Мэдисон. «Подожди минуту. Я поднесу его к телефону».